Книга шестая. После победы — битва. Глава первая. Лонтенак взят. Спускаясь по спасительной лестнице, маркиз сошел в могилу. Его увели. Подземная темница, помещавшаяся под нижним этажом башни, была немедленно отперта под строгим надзором Симурдена. Там поставили лампу, кружку с водой, положили краюху солдатского хлеба, бросили на пол охапку соломы, и не прошло и четверти часа с той минуты, когда рука Симурдена опустилась на плечо маркиза, как тяжелая дверь захлопнулась за ним. Покончив с этим делом, Симурден отправился отыскивать Гавена. На колокольне дальней церкви в Паренье в эту минуту пробило 11 часов. Симурден сказал Гавену: «Завтра соберется военно-полевой суд. Но ты не будешь в числе судей. Ты и Лонтенак оба из рода Гавенов. Ты ему слишком близок по крови, чтобы быть его судьей. Я нахожу, что и Филипп, и Галите не должен был судить Капета. В состав суда войдут трое. Один офицер, капитан Гишан, один унтер-офицер, сержант Радуб, и я в качестве председателя. Все это тебя не касается. Мы будем сообразоваться с декретом конвента. Мы ограничимся удостоверением личности бывшего маркиза де Лонтенака. Завтра суд. Послезавтра — гильотина. Вандея умерла». Гавен не возразил ни слова, и Симурден, поглощенный предстоявшим ему важным делом, ушел. Надо было позаботиться о выборе места для казни, назначить час и отдать все необходимые распоряжения. Как Лекиньё в Гранвилле, как Тальен в Бордо, как Шалье в Лионе и Сен-Жуст в Страсбурге. Симурден имел привычку подавать хороший пример, то есть лично присутствовать при назначаемых им казнях. Судья смотрел на работу палача. Этот обычай был заимствован 93-м годом у средневековых французских парламентов и у испанской инквизиции. Гавен был тоже озабочен. Со стороны леса дул холодный ветер. Передав Гишану все неотложные служебные дела, Гавен пошел в свою палатку, стоявшую на лугу у опушки недалеко от башни, взял там свой плащ с капюшоном и завернулся в него. Плащ этот, по скромной республиканской моде, не признававший никаких украшений, был оторочен простым бумажным галуном. Такой галун служил отличительным знаком начальников отрядов. Гавен стал ходить по лугу, обогренному кровью павших в бою. С этого луга был начат приступ башни. Он был один. Пожар еще продолжался, но на него не обращали внимания. Радуб хлопотал около Мишель Флишар, все еще не пришедший в себя, и устраивал детей, почти заменяя им мать. Замок догорал. Солдатам было много работы. Рыли могилы, хоронили убитых, перевязывали раненых, разбирали баррикаду, освобождали от трупов залы и лестницы башни, чистили место побоища, стараясь уничтожить страшные следы победы. Словом, солдаты с чисто военным проворством по окончании битвы приводили в порядок то, что можно с некоторой натяжкой назвать их хозяйством. Ничего этого не видел и не замечал Гавен. Поглощенный своими мыслями, он лишь изредка бросал задумчивый взгляд в сторону бреши в стене башни, у которой стоял караул, удвоенный по приказанию Симурдена. С того конца луга, где Гавен ходил в темноте, шагах в 200 от башни, была видна эта брешь. Он ясно различал ее разверстый черный зев. 3 часа тому назад здесь началась атака. Через эту самую брешь он, Гавен, со своими солдатами ворвался в башню. За этой брешью был нижний этаж, где их встретила баррикада. В этом этаже была дверь, выходившая в подземелье, где сидел маркиз. Эту-то темницу и охранял караул, стоявший у бреши. И взгляд его невольно обращался в ту сторону, а в ушах похоронным звоном отдавались слова: «Завтра суд, послезавтра гильотина». Пожар удалось локализовать, но хотя его беспрестанно по мере возможности заливали водой, он прекратился не сразу и от времени до времени выбрасывал большие огненные языки. Минутами было слышно, как трещали горевшие балки, а когда в котором-нибудь из этажей проваливался пол или потолок, искры вихрем разлетались во все стороны. Все кругом точно молнией освещалось до дальнего горизонта, и гигантская тень от башни вытягивалась до самого леса. Гавен тихими шагами ходил взад и вперед по лугу, покрытому этой тенью, мимо бреши, где стоял караул. Иногда он поднимал руки и, сцепив пальцы, закладывал их за голову, прикрытую капюшоном. Он размышлял. Глава вторая. Раздумье Гавена. Тяжело было его раздумье. На глазах его произошла невероятная перемена. Маркиз де Лантенак преобразился. Гавен присутствовал при этом. Никогда он не поверил бы, что стечение обстоятельств, как бы ни были они необычайны, может привести к таким результатам. Ему не снилось и во сне, чтобы могло случиться что-либо подобное. Непредвиденное, то неведомое нечто, что так надменно играет человеком, захватило Гавена и держало его в своей власти. На его глазах невозможное стало действительностью, видимой, осязаемой, неизбежной, неотвратимой. Что же думал он обо всем этом? Тут нельзя было отделываться софизмами. Надо было прийти к определенному выводу. Перед ним был поставлен вопрос, от которого он никуда не мог уйти. Поставлен кем? Событиями. И не одними только событиями. Ибо когда события, постоянно изменяющиеся, ставят перед нами вопрос, справедливость, всегда неизменная, требует, чтобы мы ответили на него. За тучей, отбрасывающей на нас свою тень, есть солнце, посылающее нам свой свет. И мы так же мало можем укрыться от этой тени, как и от этого света. Гавен выдерживал допрос. Он стоял перед грозным судьей. То была его совесть. Он чувствовал, что все в нем колеблется. Самые твердые его убеждения, самые священные его обеты, самые непреклонные решения — все пошатнулось в неизведанных тайниках его воли. Бывают великие потрясения душ. Чем больше он вдумывался в то, чему был только что свидетелем, тем сильнее становилось его смятение. Республиканец Гавен верил, и не без основания, что им достигнуто нечто абсолютное. Теперь высший абсолют открылся ему. Над революционным абсолютом он увидел абсолют человеческий. Он не мог снять с себя ответственность за то, что должно было совершиться. Факт был огромной важности. И он, Гавен, был одним из участников этого события. Он не мог отмахнуться от него. И сколько бы ни говорил ему Симурден, «Это тебя не касается», он испытывал нечто подобное тому, что должно испытывать дерево, когда его отрывают от корня. У каждого из нас есть свои устои. Ими держится наше внутреннее «я». И всякое шатание этих устоев сопровождается глубоким потрясением во всем нашем существе. Гавен был потрясен до глубины души. Он сжимал голову обеими руками, точно хотел выдавить из нее истину. Уяснить создавшееся положение было нелегко. Ничего не может быть труднее задачи упростить сложное. Перед ним были грозные цифры, которым надо было подвести итог. Подвести итог данным судьбы. Головокружительная задача. Он пробовал, он старался разобраться в этих данных. Он силился собраться с мыслями, обуздать поднимавшееся в нем чувство протеста. Он припоминал факт за фактом, пытаясь изложить их себе в их последовательности. Кому не случалось в решающие моменты жизни отдавать отчет перед своей совестью в своих решениях, спрашивать себя, какой путь избрать, идти ли вперед или вернуться назад? Гавен только что присутствовал при чуде. В то время как люди бились на земле, на небесах тоже шла битва. Битва между добром и злом. Жестокое сердце было побеждено. Перед Гавеном был человек, которого он считал эгоистом и деспотом. В нем было все, что только может быть дурного в человеческой душе. Жестокость, заблуждение, ослепление, злое упорство, высокомерие, эгоизм. И с этим человеком произошло чудо. Гавен был свидетелем победы человечности над человеком. Человечность покорила бесчеловечное. И кем? Каким способом? Как она могла сокрушить этого колосса злобы и ненависти? Каким оружием она боролась? Какие военные приспособления применила она с этой целью? Колыбель. Гавен прозрел. В разгаре междоусобной войны, среди разгула всех видов вражды и мести, в самую мрачную минуту разыгравшейся бури страстей, в тот час, когда преступление разгорелось пожаром и ненависть все окутала тьмой, в тот час ожесточенной борьбы, когда все обращается в смертоносное оружие, когда опьяненные жаждой крови люди перестают понимать, что истинно, что справедливо, что честно, в этот час внезапно явился неведомый, предостерегающий таинственный учитель человеческих душ, и над убогим светом, и мраком человеческих дел засиял великий, вечный свет. Над жалким поединком между ложным и относительно справедливым из неизведанной глубины бесконечности восстал лик истины вечной. Нежданно сила слабых проявила себя. Три маленькие, едва успевшие родиться, бессознательные существа, трое сироток, заброшенных, одиноких, умеющих только лепетать и улыбаться, имея против себя гражданскую войну, закон возмездия, жестокую логику репрессалий, всеобщую резню, братоубийство, застарелую сословную рознь, жажду мести, восторжествовали над всеми этими фуриями. Подлый поджог, который должен был привести к неслыханному преступлению, не достиг своей цели. Чудовищный замысел не осуществился. Старинная феодальная вражда, закоренелое презрение к низшим, самоуверенность, оправдывающая себя требованиями военного времени, государственные соображения, высокомерные предвзятые идеи непримиримой старости — все растаяло перед ясным взглядом существ, едва успевших появиться на свет. И это понятно, ибо тот, кто не жил, еще не делал зла. В нем правда, справедливость, чистота. Картина поучительная. Фанатические участники беспощадной войны вдруг увидели, как на борьбу с злодеяниями, навстречу злостным посягательствам, навстречу фанатизму, убийствам, мести, раздувающие костры, навстречу шествующей с погребальным факелом смерти и всему огромному легиону преступлений выступила всемогущая сила — невинность. И сила эта победила. И можно было сказать, нет больше междоусобной войны, нет варварства, нет ненависти, нет преступления, нет тьмы. Чтобы рассеять эти страшные призраки, достаточно появиться утренней заре, детству. Никогда ни в одном бою Бог и Сатана не проявляли себя с такой очевидностью. Ареной этой схватки была человеческая совесть, совесть Лантынака. Теперь начинался другой бой, еще более ожесточенный и решительный. Он начинался в другой совести, в совести Гавена. Какое необозримое поле битвы душа человеческая. Мы люди, рабы наших богов, этих чудовищ, этих великанов, наших мыслей. Как часто эти грозные бойцы, сражаясь между собою, попирают нашу душу. Гавен размышлял. Маркиз де Лантенак, осужденный, объявленный стоящим вне закона, прижатый к стене, стиснутый, как гвоздь, клещами, затравленный, как зверь в цирке, загнанный в свое логово, ставшие его тюрьмой, окруженный железным и огненным кольцом, сумел ускользнуть. Да, это чудо удалось ему. Он проделал поразительный военный маневр, самый трудный в такого рода войне. Он убежал. Он вернулся в леса, где можно было скрываться. Он исчез в темноте. В его распоряжении была знакомая страна, где он легко мог возобновить начатую борьбу. Он мог снова стать той грозной темной силой, тем бродячим злым духом, предводителем невидимых существ, вождем подземных бойцов, хозяином лесов, наводившим на всех такой ужас. Победа была за Гавеном, но Лантынак вернул себе свободу. Лантынак был в безопасности. Перед ним вновь открывалось безграничное поприще деятельности. У него был неистощимый выбор убежищ. Он снова был неуловим, недосягаем, недоступен. Лев попался в западню и вырвался на волю. А теперь он вернулся. Добровольно, по собственному желанию, маркиз де Лантенак вышел из защищавшего его мрака, расстался с лесами, пренебрег безопасностью, свободой и пошел навстречу верной смерти, сначала бросившись в пекло пожара и рискуя заживо сгореть, затем... спустившись по лестнице, которая, будучи орудием спасения для всех, ему одному сулила неминуемую гибель. И для чего он это сделал? Чтобы спасти трех детей. А что теперь сделают с ним? Его казнят. Итак, этот человек ради трех маленьких детей. Его собственных? Нет. Близких ему по крови? Нет. Близких ему по касте? Нет. Ради трех каких-то найденышей, которых он совсем не знал, оборванных босоногих, он, этот аристократ, этот принц, этот старик, свободный, спасенный, торжествующий, ибо удачный побег равносилен победе, все бросил, все забыл, все поставил на карту и, спасая детей, гордо принес в дар врагу свою голову, которая до сих пор была страшной, а отныне стала священной. И что же хотят сделать? Принять этот дар. Маркиз де Лантенак имел выбор между своей жизнью и жизнью ближнего. Он выбрал для себя смерть. И его выбор будет санкционирован. Его убьют. И это награда за героизм. Ответить варварством на великодушный поступок. Так вот она, изнанка революции. Какое умаление идеи республики. В то время как феодал, пропитанный предрассудками, выросший в рабовладельческих понятиях, внезапно преобразившись, становится человеком, они, поборники свободы, ратующие за освобождение, будут продолжать войну, будут по-прежнему утопать в крови. Значит, великий закон всепрощения, самоотречения, самопожертвования, искупления будет законом тех, которые борются за ложь, а не тех, кто защищает истину. Как уступить борьбе великодушия? Примириться с таким поражением? Будучи сильнейшими, оказаться слабейшими? Оставшись победителями, превратиться в убийц и дать повод говорить, что у монархии есть люди, спасающие детей, а у республики люди, убивающие стариков? И этот крепкий старик, этот суровый солдат, этот безоружный боец, скорее словленный, чем взятый в плен, захваченный на добром деле, сам позволивший скрутить себя по рукам и ногам, только что свершивший подвиг самоотвержения, этот герой взойдет на эшафот, словно восходя к апофеозу. И эту голову, над которой, моля о пощаде, будут витать светлые тени трех спасенных детей, положат под нож. И в час этой казни, позорной для палачей, улыбка засияет на лице мученика, а лик республики покраснеет от стыда. И все это совершится в присутствии военачальника, в присутствии его, Гавена. И он допустит это, имея возможность помешать. Он успокоится на брошенной ему высокомерной фразе «Это тебя не касается». И внутренний голос не подскажет ему, что в таких случаях устранение себя равносильно сообщничеству. И он не поймет, что в деле такого огромного значения из двух преступников гораздо хуже тот, кто дает преступлению совершиться, чем тот, кто совершает его. Но с другой стороны, разве на эту смерть, разве на казнь этого человека он не дал своего согласия? Не он ли, человеколюбец Гавен, торжественно заявил Симурдену, что Лантенак — исключение, что милосердие не распространяется на него, что Лантенак будет отдан в его руки, как только попадет в плен? Да, он в долгу у Симурдена. Он обещал ему эту голову. И теперь, отдавая ее, он только уплатит свой долг. Все это так. Но об этой ли голове шла речь? До сих пор Гавен видел в Лантенаке только свирепого воина, фанатика феодализма, разнузданного изверга, убивавшего пленных, кровожадного зверя, безнаказанно свирепствовавшего во время войны. Такого Лантенака он не боялся. Этого палача он, не задумываясь, осудил бы на смерть. Неумолимый нашел бы в нем неумолимого судью. Ничего не могло быть проще. Путь был намечен, путь погребальный, но по нему легко было следовать. Все было предусмотрено. Не надо было лишь отклоняться от прямой линии ужасов войны. Надо было только убивать того, кто убивает. И вот, нежданно, прямая линия оборвалась. За непредвиденным оборотом дороги открылся новый горизонт. Произошла метаморфоза. На сцену выступил новый, неожиданный Лантенак. Чудовище стало героем. Более чем героем. Человеком. Человеком не только с душой, но, что важнее, с сердцем. Перед Гавеном был уже не изверг, убивавший людей, а ангел-спаситель. Гавен был сбит с ног волной ухлынувшего на него небесного света. Лантенак сразил его молнией доброты. Неужели же преобразившийся Лантенак не преобразит его, Гавена? Как? Этот свет небесный не встретит в нем отклика? Человек отжившей эпохи пойдет вперед к совершенству, а человек будущего попятится назад. Служитель варварства, раб предрассудков, расправит крылья, воспарит в небеса и будет оттуда смотреть, как под ним, в грязи и во мраке, ползает носитель идеала. Он, Гавен, погрязнет в рутине жестокости и будет присмыкаться во прахе, в то время как Лантенак улетит в надзвездный мир. Но перед Гавайном вставал еще один мучительный вопрос. Узы родства. Разве кровь, которую он собирался пролить? Ибо позволить пролить чужую кровь — все равно, что пролить ее самому. Разве эта кровь не была его кровью? Кровью Гавенов. Дед его умер, но брат деда был жив. И этот второй его дед был маркиз де Лантенак. И не восстанет ли умерший брат из гроба, чтобы спасти жизнь живому? Не прикажет ли он внуку чтить седины того, с кем они вместе играли детьми? Не сверкнет ли молнией между Гавеном и Лантенаком негодующий взор мертвеца? Неужели целью революции было извращение человеческой природы? Неужели она пришла за тем, чтобы уничтожить семью, чтобы задушить в человеке человечность? Нет, нет. Не отвергать вечные истины, а укрепить их пришел 89-й год. Разрушение Бастилии есть освобождение человечества. Уничтожение феодализма есть созидание семьи. Отец и мать — носители авторитета. Понятие об авторитете заключено в понятии родителей. И другого авторитета не существует. Вот почему пчелиная матка по праву зовется царицей. Она царица, потому что она мать. Вот почему так нелепо по существу идея королевской власти, власти человека, который, не будучи отцом, не может быть и властелином. Отсюда логический вывод — упразднение королевской власти и замена ее республиканской властью народа. А что такое республика? Власть семьи, царство человечества, торжество революции. Революция есть воцарение народа. А что такое в сущности народ? Человек. Гавену предстояло решить, должен ли он теперь, когда Лантенак вернулся в лоно человечества, вернуться в лоно семьи. Вопрос шел о том, соединятся ли дед и внук в светлых заоблачных сферах, или же дед воспарит к небесам, а внук в смущении отступит. В патетическом споре Гавена с собственной совестью вопрос ставился именно так, и ответ напрашивался сам собой. «Надо спасти Лантенака». «Да». А Франция? Тут головокружительная проблема резко меняла свой лик. Франция в страшных тисках. Францию предали. Она открыта врагу, беззащитна. У нее нет более границ. Германия перешла Рейн. У нее нет более стены. Италия перешагнула через Альпы. Испания через Пиренеи. У нее осталась одна лишь опора. Морская бездна. Океан. Океан был на ее стороне. Она могла прислониться к нему и, опираясь на все водное пространство, великое, могучее, могла сражаться со своей землей. И даже при этих условиях она была непобедима. И вот у нее хотят отнять последнюю опору. У нее хотят отнять океан. На этом океане, правда, есть еще Англия. Но Англия не знает, как ей добраться до французских берегов. Ничего не значит. Есть человек, который протянет ей руку, который перебросит мост через океан и скажет Питту, Крэгу, Корнуэлу, Дундасу и всем этим пиратам «Идите к нам, милости просим!» который крикнет Англии «Вот Франция, бери ее!» И этот человек — маркиз де Лантенак. Человек этот в их руках. 3 месяца охотились за ним, и после 3-месячного упорного преследования его, наконец, изловили. Рука революции легла, наконец, на плечо проклятого злодея. Стиснутый кулак 93-го держит за шиворот убийцу роялиста. По одному из тех таинственных предначертаний свыше, которые так часто вмешиваются в людские дела, этот отцеубийца ждет своего наказания в каменном мешке своего родового поместья. Защитник феодализма сидит в феодальном застенке. Камни его собственного замка восстали против него. Они крепко держат его, и тот, кто собирался предать свою родину, предан теперь своим домом. Час возмездия пробил. Революция взяла в плен врага народа. Он больше не может сражаться, не может бороться, не может вредить. В Вандее было много рук, но мозг был один. Его уничтожение равносильно прекращению междоусобной войны. Он взят. Трагически счастливая развязка. После всей этой кровавой бойни человек, поднявший меч, погибнет от меча. Неужели же найдется кто-нибудь, кто захочет спасти его? Симурден, то есть 93-й, держит в тисках Лантенака, то есть монархию. И вдруг найдется человек, который вырвет из этих железных тисков такую добычу. Лонтенак — олицетворение всех ужасов, общее название которым — прошлое. Маркиз де Лонтенак в могиле. Тяжелая дверь вечности захлопнулась над ним. И вдруг кто-нибудь отодвинет засов. Государственный преступник умер. И с ним настал конец мятежу, усобицам, братоубийственной, зверской войне. И кто-то вдруг вздумает его воскресить. О, как захохочет эта мертвая голова! С каким злорадством скажет этот выходец с того света: «Спасибо вам, глупцы, вот я опять жив». С каким ожесточением примется он вновь за свое гнусное дело, с каким восторгом, неумолимый и торжествующий, он снова окунется в трясину ненависти и беспощадной мести. И вновь запылают дома и деревни, вновь начнется избиение пленных, добивание раненых, расстрелы женщин. Да и помимо всех прочих соображений, не преувеличивал ли он, Гавен, значение так поразившего его великодушного поступка? Да, правда, трое детей погибали. Лонтенак их спас. Но не сам ли Лонтенак хотел их погубить? Кто бросил их в пламя? Кто поставил их колыбельки в комнату, которой предназначено было сгореть? Иманус. А кто такой был Иманус? Подчиненный и правая рука Лонтенака. На кого же падает ответственность за поджог? На начальника. Итак, поджигатель и убийца — все он же, Лонтенак. Что же он сделал такого необыкновенного? Не привел в исполнение своего преступного замысла, не довершил начатого. И только. Задумав и подготовив преступление, он в последний миг отказался от него. Он ужаснулся себя самого. Вопль матери расшевелил в нем давно забытое чувство человеческой жалости, которая живет в каждой душе, даже самой закоснелой. Этот вопль заставил его вернуться. Из тьмы, где он собирался исчезнуть, он снова вышел на свет. Совершив преступление наполовину, он не дал ему совершиться. Он не остался чудовищем до конца. Вот и вся его заслуга. И за такую малость возвратить ему все? Возвратить ему воздух, свет дня, простор полей, долины и леса, которыми он воспользуется для разбоя? Свободу, которая послужит ему на порабощение его ближних, жизнь, которую он посвятит на то, чтобы сеять вокруг себя смерть. Пытаться же прийти с ним к соглашению, попробовать подействовать убеждением на эту гордую душу, предложить ему свободу на известных условиях, спросить его, согласен ли он взамен дарования ему жизни отречься впредь от мятежа и от всяких враждебных выступлений, какую это было бы ошибкой. Какого козыря дала бы ему в руки такая попытка? Каким презрением он встретил бы ее? Какой пощечиной ответил бы на подобный вопрос? С какой ядовитой насмешкой сказал бы: «Позор оставьте себе, убейте меня»? Нет, такого человека можно было только или убить, или освободить. Это была железная натура. Он всегда был готов на преступление и подвиг, готов был взлететь орлом под небеса или низвергнуться в бездну. Загадочная душа. Убить его. Какой ужас. Освободить его. Какая ответственность. Спасти Лонтенака значит снова начать борьбу с Вандеей, с Гидрой, у которой еще цела голова. В один миг, с быстротой метеора, пламя пожара, погасшего, с исчезновением этого человека разгорится вновь. Он не успокоится, пока не осуществит свой возмутительный план. Пока не прихлопнет, как гробовую крышкой, республику, монархией и Францию, Англией. Спасти Лонтенака значит пожертвовать Францией. Жизнь Лонтенака — это смерть тысяч ни в чем не повинных людей, мужчин, детей и женщин. Это возобновление братоубийственной войны. Это высадка англичан, попятный ход революции, разгром городов, залитая кровью Британь, бедствующий народ, брошенная на растерзание коршуну добыча. И умственному взору Гавена — в колеблющемся свете противоречивых доводов смутно представилось, что он хочет выпустить на волю тигра. А потом вопрос снова возникал, в первоначальном своем виде. Сизифов камень борьбы человека с самим собой снова скатывался вниз. Да полно! Тигр ли Лонтенак? Быть может, он был тигром, но теперь... Мысль Гавена кружилась на одном месте, постоянно возвращаясь к исходной точке, свиваясь спиралью, уподобляясь змее. В самом деле, даже после самой строгой проверки фактов, можно ли было не видеть в поступке Лонтенака стоического самоотречения, благородного самопожертвования, бескорыстной доброты, под угрозой всех разверстых пастей гражданской войны проявить человечность, в разгар борьбы низших чувств явиться провозвестником истины высшей, доказать, что выше всех королей, выше всех революций, выше всех земных вопросов стоит душа человеческая, отзывающаяся на чужое страдание, провозглашающая, что сильный должен оказывать покровительство слабому, что спасшийся должен спасать погибающих, что все дети имеют право на отеческие попечения всех стариков, и доказать эти высокие истины ценою своей головы. Быть полководцем и отказаться от стратегии, от сражений, от возмездия, быть роялистом и, взяв в руки весы и положив на одну чашку короля Франции, 15-вековую монархию, восстановление старых законов, контрреволюцию и возврат к королевскому режиму, а на другую — каких-то трех крестьянских ребятишек, прийти к заключению, что король, престол, скипетр и 15-вековая монархия не могут перевесить трех малышей. И все это не в счет? И тот, кто это сделал, остается все-таки тигром, и к нему надо относиться как к дикому зверю? Нет, нет и нет! Не был чудовищем человек, озаривший божественным светом великодушного поступка, черную бездну гражданской войны. Меченосец преобразился в носителя света. Сатана стал вновь небесным Люцифером. Все свои зверства Лантенак искупил актом самопожертвования. Губя свое тело, он спас свою душу. Теперь он чист. Своей рукой он подписал себе отпущение всех грехов. Разве нельзя простить самому себе? Он заслужил почитание. Лантенак показал себя человеком необыкновенным. Теперь очередь была за Гавеном. Чем он ответит на такой вызов? В ту эпоху борьба благородных и дурных страстей создавала хаос в мире. Возвысившись над этим хаосом, Лантенак выделил из него идею человечности. Гавен обязан был теперь выделить идею семьи. Как он поступит? Обманет ли он доверие Творца? Нет. И он твердил мысленно: «Я спасу Лантенака». «Прекрасно!» — раздался в душе его другой голос. «Ступай, помогай англичанам, дезертируй, передайся врагу, спасай Лантенака и предавай Францию!» Этот голос заставлял его трепетать. «Ты не можешь ничего решить, мечтатель!» — говорил он себе и видел сквозь тьму зловещую улыбку сфинкса. Эта борьба с самим собою завела его в тупик, где сталкивались противоречивые истины, где вызывающе глядели друг на друга три самых высоких принципа, до каких только додумался человек — человечество, отечество, семья. Каждый поднимал свой голос, и каждый говорил правду. Как тут выбирать? Каждый из трех, казалось, стоял на твердых устоях мудрости и справедливости, говоря: «Вот как ты должен поступить». Но так ли надо было поступить? Да, нет. Логика говорила одно, чувство подсказывало другое. Советы были диаметрально противоположны. Но логика — только разум. Чувство же часто внушается совестью. Логика есть работа ума человеческого. Чувство нисходит в нашу душу свыше. Поэтому-то чувство не так ясно, как разум, но сильнее его. А вместе с тем, какая сила — строго логический ум. Гавен колебался. Это была настоящая пытка. Перед ним открывались две бездны. Он должен был погубить Лантенака или спасти его. Нужно было решиться, в которую из этих двух бездн толкал его долг.